Я полетел на рулетку, как будто в ней сосредоточилось все мое спасение, весь выход. А между тем, как сказал уже до приезда князя, я об ней и не думал. Да и играть ехал я не для себя, а на деньги князя для князя же. Осмыслить не могу, что влекло меня, но влекло непреоборимо. О, никогда эти люди, эти лица, эти круперы, эти игорные крики, вся эта подлая зала у Зерщикова, никогда не казалось мне все это так омерзительно, так мрачно, так грубо и грустно, как в этот раз. Я слишком помню скорбь и грусть, по временам хватавшую меня за сердце, во все эти часы у стола. Но для чего я не уезжал? Для чего выносил, точно принял на себя жребий, жертву, подвиг? Скажу лишь одно. Вряд ли я мог сказать про себя тогдашнего, что был в здравом рассудке. А между тем, никогда еще не играл я так разумно, как в этот вечер. Я был молчалив и сосредоточен, внимателен и расчетлив ужасно. Я был терпелив и скуп, и в то же время решителен в решительные минуты. Я поместился опять у Зеро, то есть опять между Зерщиковым и Афердовым, который всегда усаживался подле Зерщикова справа. Мне претило это место, но мне непременно хотелось ставить на Зеро, а все остальные места у Зеро были заняты. Мы играли уже слишком час. Наконец я увидел с своего места, что князь вдруг встал и бледный перешел к нам и остановился передо мной напротив через стол. Он все проиграл и молча смотрел на мою игру, впрочем, вероятно, ничего в ней не понимая и даже не думая уже об игре. К этому времени я только что стал выигрывать, и Зерщиков отсчитал мне деньги. Вдруг Афердов, молча, в моих глазах, самым наглым образом, взял и присоединил к своей, лежавшей перед ним куче денег, одну из моих 100-рублевых. Я вскрикнул и схватил его за руку. Тут со мной произошло нечто мною неожиданное. Я точно сорвался с цепи. Точно все ужасы и обиды этого дня вдруг сосредоточились в этом одном мгновении, в этом исчезновении 100-рублевой. Точно все накопившееся и сдавленное во мне ждало только этого мига, чтобы прорваться. Это вор! Он украл у меня сейчас 100-рублевую, — восклицал я, озираясь кругом вне себя. Не описываю поднявшейся суматохи. Такая история была здесь совершенную новостью. У Зерщикова вели себя пристойно, и игра у него тем славилась. Но я не помнил себя. Среди шума и криков вдруг послышался голос Зерщикова. И однако же денег нет, а они здесь лежали. 400 рублей. Разом вышла и другая история. Пропали деньги в банке под носом у Зерщикова, пачка в 400 рублей. Зерщиков указывал место, где они лежали, сейчас только лежали. И это место оказывалось прямо подле меня, соприкасалось со мной, с тем местом, где лежали мои деньги, то есть гораздо, значит, ближе ко мне, чем к Афердову. «Вор здесь! Это он опять украл! Обыщите его!» — восклицал я, указывая на Афердова. «Это все потому, — раздался чей-то громовый и внушительный голос среди общих криков, — что входят неизвестно какие, пускают нерекомендованных. Кто его ввел? Кто он такой?» «Долгорукий какой-то. Князь Долгорукий. Его князь Сокольский ввел! — закричал кто-то. «Слышите, князь! — вопил я ему через стол в выступлении. — Они меня уже вором считают, тогда как меня же здесь сейчас обокрали. Скажите же им, скажите им обо мне!» И вот тут произошло нечто самое ужасное из-за всего, что случилось во весь день, даже из всей моей жизни. Князь отрекся. Я видел, как он пожал плечами и в ответ на сыпавшиеся вопросы резко и ясно выговорил: «Я ни за кого не отвечаю. Прошу оставить меня в покое». Между тем Афердов стоял среди толпы и громко требовал, чтоб его обыскали. Он выворачивал сам свои карманы. Но на требования его отвечали криками: «Нет, нет, вор известен!» Два призванные лакея схватили меня сзади за руки. «Я не дам себя обыскивать, не позволю!» — кричал я, вырываясь. Но меня увлекли в соседнюю комнату, там среди толпы меня обыскали всего до последней складки. Я кричал и рвался. «Сбросил, должно быть, надо на полу искать!» — решил кто-то. «Где ж теперь искать на полу? Под стол, должно быть, как-нибудь успел забросить». Конечно, след простыл. Меня вывели, но я как-то успел встать в дверях и с бессмысленной яростью прокричать на всю залу: «Рулетка запрещена полицией! Сегодня же донесу на всех вас!» Меня свели вниз, одели и отворили передо мною дверь на улицу.